Эпилог. Дорогой Скотти, прости, что почти не пишу тебе. Я писала тебе, когда мне было одиноко, так что, наверное, это хорошо, что писем стало мало и они редки. Но я все равно скучаю по тебе. Я всегда буду скучать по тебе. Но я уверена, что ту пустоту, которая осталась после тебя, ощущаем только мы тут. Ты, где бы ни был, спокоен. И это главное. Диэм растет так быстро. Ей только что исполнилось 7. Теперь мне трудно даже подумать, что я не знала ее первые 5 лет. Потому что мне кажется, что я всегда была с ней. За это надо благодарить Леджера и твоих родителей. Они рассказывают мне, как она росла, показывают видео. Иногда мне даже кажется, что я ничего не пропустила. Я даже не знаю, помнит ли Диэм, как жила без меня. Для нее я всегда была рядом. Потому что все те, кто любил тебя, давали ей все необходимое, даже когда нас с тобой не было рядом с ней. Она все еще живет у твоих родителей, хотя мы видимся с ней каждый день. Ночует у нас с Леджером не меньше 2 раз в неделю. У нее есть своя спальня в обоих домах, и мы ужинаем вместе каждый вечер. Я бы хотела, чтобы она все время жила со мной, но я понимаю, что важно сохранить ей тот режим, к которому она привыкла. Патрик и Грейс заслужили быть главной частью ее жизни. Я никогда не стала бы забирать ее у них. С того дня, как они приняли меня в свою жизнь, я ни разу не почувствовала отчуждения. Ни дня, ни даже секунды. Они приняли меня безо всяких условий. Просто приняли, как будто я всегда была среди тех, кто любил тебя. Скотти, вокруг тебя были такие хорошие люди. Твои родители, твой лучший друг, его родители. Я никогда не видела более любящей семьи. Люди из твоей жизни вошли теперь и в мою жизнь. И я сделаю все, что могу, чтобы всегда давать им столько же любви и уважения, сколько давал ты. Я отношусь ко всем своим отношениям с людьми с той же степенью ответственности и важности, с какой отношусь к выбору имен. Ты же знаешь, как серьезно я подхожу к выбору имен. Я долго и трудно думала, как назвать Диэм, когда она родилась. Да я даже про Иви думала 3 дня. Но последнее имя, которое я дала 2 недели назад, было одним из самых важных для меня, хотя выбор его стал самым простым. Когда мне принесли нашего новорожденного сына, я посмотрела на него сквозь слезы и сказала: «Привет, Скотти». С любовью, Кенна.